Тем же вечером я написала для Элиса записку, уговаривая себя, что любопытство не порок. К тому же из беседы с детективом можно было бы извлечь и прямую выгоду. Вдруг объявился вор, заинтересованный исключительно в островитянках Нингена. Вряд ли о таком событии объявили бы широкой общественности. Но вот Элис наверняка поведал бы мне кое-какие подробности, да еще и посоветовал бы что-нибудь путное. И тогда бы я попыталась защитить свою островитянку. Например, застраховала бы ее на крупную сумму или поместила в банковский сейф. Как говорится, бережение лучше выражения. В кофейне же было необыкновенно тихо. Едва ли не каждый второй столик оставался свободен. Из завсегдатаев, в котором дозволялось являться без записи, не пришел никто, даже миссис Скоровски. Однако около половины девятого на пороге появился Луи Ларон, пребывающий в весьма приподнятом настроении. Увидев меня, он несказанно удивился. «Вечер добрый, леди Виржиния. Не ожидал вас увидеть здесь, сказать по правде. Какая неожиданность!» Такое приветствие привело меня в замешательство. «Добрый вечер. И где же я должна быть, по-вашему?» — ответила я с улыбкой, скрывая неловкость. «Как где?» — рассмеялся Ларон. «Там же, где и большая часть бромлинской знати, в Королевском театре на премьере императора. Неужто вам не прислали приглашение?» Я только плечами пожала. «Прислали, конечно, однако мне показалось более интересным другое приглашение. А спектакль — всего лишь модное событие, о котором поговорят немного и забудут. Настоящие торжества в честь годовщины восшествия на престол Вильгельма II пройдут завтра. Традиционная речь Его Величества на Эссекской площади утром и, разумеется, бал. Вежливо я указала журналисту на один из столиков. Как-то неприлично беседовать, стоя посреди зала. «О, да, а на балу буду присутствовать и я, как лучшее перо Бромли, разумеется», с изрядной долей иронии откликнулся Ларон, передавая Мадлен свой плащ и усаживаясь на указанное место. «Вот тяжелая будет ночка среди платьев, фраков и...» Он с сомнением оглянулся и добавил уже тише. «И высокомерных физиономий. Но вас я не имею в виду, разумеется». «Меня там и не будет», — рассмеялась я, не обращая внимания на бестактность журналиста. «Высокомерные, как же!» Впрочем, в чем-то он прав, со своей точки зрения. Вряд ли аристократы станут любезничать с газетным писакой, пусть и лучшим в Бромли. А вот какая-нибудь пожилая маркиза, посетив бал, вернется домой и наверняка утрет скупую слезу. «Ах, какое изысканное общество! Как все милы и добры!» «А почему, если не секрет?» Я помрачнела. Со дня смерти леди Милдред и года не минуло, и по неписанным правилам приглашение на протокольные мероприятия присылать мне еще нельзя. Это было бы неуважением к памяти покойной графини. «Да пребудет она на небесах», — скорбно отозвался журналист. Судя по выражению лица, он хотел спросить меня еще о чем-то, и теперь деликатность боролась с профессиональной беспардонностью. Разумеется, беспардонность победила. «Скажите, а что это за другое приглашение, которое оказалось заманчивее билета на грандиозную премьеру? Не примите за простое любопытство, конечно. Приглашение в галерею Уэста на открытие новой выставки». Ларон от удивления выронил салфетку, которую как раз собирался расстелить у себя на коленях. «Вы тоже там были и слышали знаменательное заявление? Вот проклятье, и я присутствовала, вас не заметил». «Вероятно, из-за дождя», — снова улыбнулась я, подумав, что беседа перестает мне нравиться, и пора бы ее аккуратно свернуть. «К слову, у нас появился новый кофейный рецепт — кофе с жженой карамелью и свежей мятой. Не желаете попробовать? Очень-очень рекомендую». «Кофе?» — Ларон вздохнул. Он был человеком неглупым и намеки понимать умел. «Сгораю от нетерпения, конечно. Благодарю за совет, леди». Журналист пробыл в старом гнезде недолго, допил свой кофе и ушел освещать премьеру. Что там можно осветить, приехав к самому концу спектакля, я не знала, но от души пожелала Ларону успеха. Постепенно разошлись и другие гости. Последними кофейню покинули сестры Стивенсон, две пожилые леди, в свое время вышедшие замуж за близнецов, за виконта и его брата, в один день, и ровно через год также в один день овдовевшие. Мэдди, беззвучно напевая что-то, только губы шевелились и все, обходила зал, снимая старые скатерти и складывая их в большую корзину. Я тоже бродила между столиков, но не с корзиной, а с записной книжкой и карандашом. Отмечала, какие букеты следует заменить, а какие еще можно оставить. С наступлением холодов цветы изрядно подорожали. Сэр Аустер по-прежнему поставлял нам свежие композиции своих оранжерей. Но чем внушительней становились суммы в соглашении, тем чаще меня посещала мысль об изысканной привлекательности сухих букетов. Когда я отметила все букеты, нуждающиеся в замене, и собралась уже было набросать заказ в цветочную лавку Аустера, вдруг послышался стук в дверь с черного хода, потом сухое приветствие Георга, потом... Неужели Элис? Я ушам своим не поверила. Записку Лайза отвез детективу всего несколько часов назад. Учитывая, сколько времени мы не общались, я рассчитывала на ответ в лучшем случае через день или два. «Мэдди, а ведь это действительно он!» Девушка только нос вздернула, всем своим видом выражая безразличие к визиту позднего гостя. Детектив до сих пор не сумел заслужить ее симпатий. «Да-да, Вирджиния, это действительно я. Не ждали?» Элис появился в дверях зала бесшумно, как призрак, если, конечно, бывают призраки, промокшие с ног до головы. «Ух, ну и погодка. Ничего согревающего не найдется. И питательного, если можно. Что за день? Просто безумный, право слово». И он плюхнулся за один из немногих столиков, с которых Мадлен еще не успела снять скатерть. «Найдется», — уверила я его. На кухне оставалось немного мясного пирога. «Чаю или кофе?» «Чаю. Горячего, крепкого, сладкого. С молоком», — подумав, уточнил Элис. И, стянув с головы мокрые кеппи, с отвращением посмотрел на него. «Эх, Вирджиния, и почему у меня нет привычки таскать с собой смену одежды? Носите с собой хотя бы зонтик. Уверяю, это сможет решить вашу сложную проблему», — ответила я со всей серьезностью, и Элис рассмеялся. «Кстати, развейте мои сомнения. У галереи Уэста были вы?» Выражение лица у Элиса стало страдальческим. «О, не напоминайте. Убитый сторож, пропавшая картина, какие-то невероятные суммы. 15 000 хайрейнов, 20, а еще страховка. Все молчат, мнутся, каждому есть что скрывать, ни единого правдивого слова. Тонкие души, любители искусства, хуже только политики, право слово. И где обещанный пирог?» — закончил он непринужденно. От неожиданности я улыбнулась, впервые за вечер искренне. «Будет вам пирог, Элис. Мадлен, принесешь? А мне ванильно-миндальное молоко. Горячее, хорошо?» Она кивнула и поудобнее перехватила корзину с грязными скатертями. «Спасибо, дорогая». Пока Мэдди ходила на кухню, Элис начал рассказ. И издалека, не торопясь переходить к главному. «Скажите, Вирджиния, как вы относитесь к этому пресловутому Нингену?» «Честно сказать, никак. Дорогие картины, но не в моем вкусе. Мне нравится что-то более традиционное». «Вот и мне тоже», — закивал он. «С другой стороны, судьба у Нингена была прелюбопытная. Появился он на свет в семье банковского служащего. В ранней юности хотел стать то ли журналистом, то ли политиком, но вот консервативные родители его устремлений не поддержали. А потом мистера Нингена-старшего обвинили в причастности к горелому заговору на том основании, что бедняга состоял в реакционной партии. Помните, той самой, которую потом объявили вне закона?» Я сухо кивнула. Как не помнить? Тогда, лет 30 назад, этот судебный процесс наделал много шуму. Еще бы. Нашлись последователи у мерзавцев-поджигателей, поднявших бунт около 80 лет назад, едва не спаливших Бромли дотла и перевешивших 2/3 аристократов, включая почти всех Эверсонов. «Сомневаюсь, что Нинген-старший имел хоть малейшее отношение к горелым заговорщикам. Скорее всего, он просто под руку подвернулся. Тем не менее, семейству пришлось бежать на новый материк, точнее, на острова в Южном заливе, откуда была родом прекрасная миссис Нинген. На корабле Нинген ненароком помер от лихорадки, а вот храбрая женщина с маленьким сыном на руках перенесла все тяжести морского путешествия. Маленький Эммануэль Нинген, кстати, вы знали, что имя ему дали в честь его собственной бабки? Нет? Ну и неважно. Словом, детство мальчик провел на островах. Потом, правда, семья переехала в Марсовию, но прелесть дикого юга он не забыл. Вырос, получил неплохое образование, дослужился до управляющего банка, женился, наделал аж 5 детишек, включая пару двойняшек, и на досуге начал рисовать. Через год хобби целиком поглотило его, не оставив времени ни на работу, ни на семью. Нинген бросил все и всех и уехал обратно на острова. Там он пользовался исключительной любовью местных жителей. За 3 он написал около 60 картин, дважды навестил оставленную семью и потом помер при крайне загадочных обстоятельствах. Местные жители говорили, что к нему пришел человек в черных одеждах с белым лицом. Нинген обрадовался ему как родному и просидел с ним в хижине до утра. На следующий день островитянка, приносившая своему кумиру-художнику еду, нашла лишь остывший труп Нингена и широкополую шляпу незнакомца. Вот такие дела, Виржиния. Что скажете? О, растерялась я. Искусство — темное дело. Вот и я так считаю, — с энтузиазмом согласился Элис. О, пирог, мисс Мадлен, вы прелесть. Давайте его сюда скорее. Пока детектив утолял первый голод, я потягивала сладкое молоко и размышляла. Значит, отец купил картину этого Нингена в то время, когда тот вернулся ненадолго в Марсовию? Интересно. Пожалуй, только сейчас я осознала, какая ценность в материальном, разумеется, смысле находилась в моих руках. Нет, прятать в сейф эту картину не стоило. Отец любил ее. Он вообще считал, что полотна оживают под человеческими взглядами и меркнут в изоляции, а спрятать картину от людей значит убить. Но в таком случае стоило хотя бы оформить страховку и поменьше говорить о картине даже с друзьями. Тем временем Элис расправился с пирогом и приступил к чаю с печеньем, а заодно вернулся к рассказу. Так вот, дело, которое мне сейчас предстоит расследовать, слишком темное даже для искусства. Детектив подпер щеку рукою. Накануне мистер Уэст запер галерею и оставил ее на попечение сторожа с собакой. Ночь он провел в кругу семьи, причем подтвердить это могут 6, включая не только сына, дочь и жену, но и 2 и соседа, заглянувшего вечерком попросить деньги в долг. Рано утром Уэст, как обычно, еще до завтрака ушел в галерею. Его сопровождал сын Лоренс. Уэст открыл галерею, прошел в комнатку, где обычно отсиживался по ночам сторож, однако не нашел его. А свирепый пес дрожал под столом, как промокший котенок. Лоренс забеспокоился и предложил вызвать гусей. Отец предложил ему сначала обойти галерею и поискать сторожа. Вдруг тот просто напился. «Позвольте предположить, что произошло дальше». Вздохнула я и заглянула в свою кружку с молоком, будто собиралась гадать по нему, как по кофейной гуще. Впрочем, все было ясно и без гаданий. «Уэсты обнаружили, что картина пропала?» «Ну да», — охотно кивнул Элис и состроил зловещую физиономию. «Но сначала они нашли мертвого сторожа. Он лежал в арке между 2 на полу, залитым кровью. И кровью же была сделана надпись на стене. «Он пропала», что, вероятно, означает «она пропала». Логично, картина и впрямь исчезла. Обожаю, когда констатируют факты. Впрочем, что для нас с вами факт, для бедняги-сторожа могло быть откровением, либо речь шла вовсе не о картине. Но вторая надпись на полу куда интереснее. Она сделана куда аккуратнее. 5 и 1000 догадок. «Село». «Село?» — от неожиданности я рассмеялась. «Это какой-то шифр?» «Простите, Элис, я, кажется, в полной растерянности». «Ну, я, признаться, тоже недоумеваю». «На «весело» не слишком похоже. Да и зачем писать такое слово в последние секунды жизни? Может, просто «село»? «Куда село?» «Что село?» Или «Все-ло». Перед глазами встала ярчайшая картинка. Темная галерея, алая кровь, буквы на полу, начертанные дрожащей рукой. «Все-ло». Я вздрогнула, ошарашенная внезапной догадкой. «Вы, кажется, говорили, что сына Уэста зовут Лоренс? Так может, эта надпись означает «все Лоренс», то есть «во всем виноват Лоренс»?» «За идиота меня держите», — мрачно отозвался Элис. И в 2 расправился со остывшим чаем. Указание на убийцу — первое, что пришло мне в голову. Кстати, слугу в доме Уэста зовут Уэстли. Немного похоже на все Ло, да? Почерк у убитого, к слову, прискверный. Я и то лучше пишу, ничего не разберешь. Ну да, это мои трудности, не берите в голову. Распутаю потихоньку, дело никуда не денусь. Уже свидетелей начала опрашивать. Думаю задействовать Изельду. Она знакома со многими скупщиками краденого, вдруг картина где-нибудь всплывет. Я хотела было рассказать Элису о том, что являюсь счастливой владелицей одной из островитянок Нингена, но тут звякнули восточные колокольчики над дверью. «Неужели мы забыли запереться?» — пронеслось в голове. «Кто бы это мог быть? Может, посетитель случайно оставил какую-нибудь вещь?» «Простите, кофейня уже закрыта!» — начала я говорить, разворачиваясь, и осеклась. «Мне казалось, двери вашего дома всегда открыты для меня, Виржиния». «Это не дом. Это кофейня, леди же сказала», — живо отреагировал Элис и только потом обернулся к вошедшему. «Добрый вечер. А вы кто, собственно?» Я поднялась и выпрямилась так, что даже спина заболела от напряжения. «Вы?» «Я. Доброй ночи, юная леди». Он ничуть не изменился. Та же манера одеваться, в темное, но не черное. Сейчас сумрачно-зеленое, слегка приталенное пальто старомодного вида. Серые, ближе к саже, чем к пеплу, брюки. Начищенные до блеска ботинки, перчатки, трость. И неизменная шляпа с узкими полями и прогнутой тульей. Те же очки с маленькими круглыми темно-синими стеклышками, которые он носил даже по вечерам. «Обожженные глаза, чувствительные, слезятся все время», — говаривала леди Милдред. По-прежнему гладко выбритый подбородок, полисье острый. Чуть больше стало морщин на лбу. И на этом знаки солидного возраста заканчивались, словно даже время боялось спорить с этим человеком. Глаза светло-карие в желтизну, а взгляд, как и прежде, тяжелый. Я почувствовала, что он давит на меня все больше, будто на плечи ложатся одно за другим мокрые горячие одеяла. «Вы прекрасно сохранились, а вы расцвели, как нежная лилия. Только вот окружают вас сорняки». Я думала, что Элис сейчас скажет что-нибудь по обыкновению едкое, но он только молчал и щурился, пристально вглядываясь в позднего гостя. Язык у меня отнимался, но молчать было нельзя, как нельзя было показывать слабость, ни малейшую. «Это не сорняк. Это человек, которому я обязана жизнью». Удивительно, но слова лились легко и непринужденно, несмотря на лед, кажется, сковавший внутренности. «Мистер Алан Алисон Норман, детектив». «Хорошо», — кивнул гость и снял, наконец, шляпу. И выяснилось, что время все-таки коснулось его. Погладило по волосам, прежде темно-русым, а теперь почти целиком седым, хотя ему не исполнилось еще 40. «Меня представлять не стоит». Элис заулыбался белозубо и радостно. Меня прошибло разрядом чистого ужаса, будто молнией. «Не стоит, не беспокойтесь. Я и так догадался. Рад знакомству, маркиз Рокпорт». И в этот самый момент Мэдди угораздило появиться на пороге зала с подносом, на котором высился дополнительный чайник, накрытый полотенцем. Увидев подозрительного незнакомца, она от неожиданности разжала руки. Грохот поднялся славный. А я как никогда была близка к тому, чтобы выписать кому-то вознаграждение за разбитую посуду. «Что ж, я пойду, пожалуй». Элис с видимым сожалением поднялся и, прижав руку к груди, уважительно поклонился мне. Прежде такого за ним не водилось. «Благодарю вас за приглашение, леди. Великая честь для меня быть знакомым с вами. Да, великая честь». И незаметно для Рокпорта подмигнул. Я опомнилась, запоздала и, наконец, сообразила, что за игру ведет детектив. «О, мистер Норман, это мне нужно благодарить вас за то, что вы так быстро откликнулись на мою просьбу. Вся эта история с картинами Нингена ужасно запутанная. В одиночку мне было не разобраться. А женское любопытство — тот страшный огонь, в котором может сгореть полжизни». «Да-да», — закивал Элис послушно, опустив глаза. «Страшнее него только мужская ревность или, например, страсть к коллекционированию. Обращайтесь еще, леди, рад буду помочь. Доброй ночи». Мадлен, уже сложившая осколки на поднос, плюхнула в чайную лужу тряпку, глядя на нас круглыми от любопытства глазищами. Такого вежливого, уступчивого и услужливого Элиса девушка видела впервые. Увы, Рокпорта нельзя было обмануть безыскусным спектаклем. Когда Элис вышел из кофейни, напоследок заверив маркиза в глубочайшем своем уважении, тот обернулся ко мне хмуро. «Значит, этот человек снова пытается втянуть вас в свои неблаговидные дела, юная леди». «Что значит «снова»?» — парировала я. «Элис, то есть мистер Норман, никогда меня никуда не втягивал. Напротив, он всегда приходил мне на помощь. И когда появился тот ужасный парикмахер с навязчивой идеей, и когда служанку в моем доме убили, если бы не он, я была бы уже дважды мертва». Рокпорт вздохнул и снял очки, ловя мой взгляд. А я нарочно перечислила только те свои расследования, которые освещались в прессе. «Если маркиз сейчас начнет возражать и вспомнит, к примеру, дело о Патрике Морелле, значит, за мной следили. А это станет прекрасным поводом разорвать всяческие отношения». «Элис, Виржиния, почему вы назвали его по имени?» Рокпорт бы не был самим собой, если бы не нанес удар по самому слабому месту. Оговорилась. В управлении его зовут детективом Элисом. Да и в газетах писали нечто подобное, совершенно честно призналась я. Зачем врать попусту? Умолчание лучше любой лжи, ведь в нем практически невозможно уличить человека. Занятная оговорка. Рокпорт шагнул ближе, потом еще и еще, все так же не сводя глаз с моего лица, пока не оказался на расстоянии вытянутой руки от меня. Теперь приходилось смотреть на него снизу вверх, и от этого чувство уязвимости крепло и прорастало корнями в мою душу. «Святые небеса, я и забыла, как он высок. Пожалуй, выше Лайзу на полголовы, а то и больше, просто из-за худобы и темных одежд кажется ниже ростом». «Виржиния, надеюсь, вы не позволяете себе ничего лишнего с человеком его положения». Я оскорбленно поджала губы и скрестила руки на груди. «Лорд Рокпорт, вы переходите все границы, предполагая подобное в отношении леди. И слова ваши можно толковать двояко. Уж не желаете ли вы сказать, что будь мистер Норман человеком нашего круга, обладая он титулом, вы бы одобрили...» Голос мой упал до стыдливого шепота, а потом влетел в возмущенном: «Святая Роберта, это немыслимо! Жду ваших извинений!» «Прошу прощения», — не моргнув глазом, откликнулся Рокпорт. «Поверьте, любые мои слова и поступки продиктованы исключительно мыслями о вашем благе, Виржиния». Мэдди успела убрать битое стекло, вытереть лужу и смести чаинки в ведро. А теперь старательно натирала тряпкой уже чистый пол, с любопытством вслушиваясь в наш диалог. Я пообещала себе позднее рассказать подруге о том, кто такой этот человек в старомодной одежде, из-за которого так изменилось поведение и Элиса, и мое. «Охотно верю. Однако впредь воздержитесь, пожалуйста, от опрометчивых заявлений. Поверьте, я бы не сделала то, что не одобрила бы леди Милдред». Взгляд Рокпорта стал острым, как стальная кромка. «А как же Иден, ваш отец? Одобрил ли бы он то, что вы сейчас делаете?» Это был нечестный удар. Я отвернулась. «Вам лучше знать. Вам он уделял больше времени, чем мне или моей матери. Можно подумать, что вы были его семьей, а не мы. И он не спросил ничего мнения, когда решил заключить эту абсурдную помолвку». «Виржиния, мы уже много раз обсуждали...» «Молчите! Юная леди, вы, кажется...» «Молчите!» Я прижала пальцы к губам, будто бы в жесте бессознательном, болезненном. Глухо всхлипнула, продолжила хриплым шепотом: «Прошу прощения. Я сейчас не могу с вами говорить, оставьте меня, пожалуйста. Поговорим позже, если вам будет угодно». Очень хотелось незаметно сомкнуть в кольцо на удачу большой указательный пальцы. Так делала Мэдди, когда что-нибудь просила. Долгая пауза и затем вздох. «Как вам угодно, Виржиния. Сейчас уже поздно, но мы вернемся к этому разговору. Непременно». Доброй ночи. Доброй ночи и вам. Я медленно выдохнула и прикрыла глаза. Так велико было облегчение. А в следующую секунду прокляла свою невезучесть. «Леди, автомобиль к двери подан, как велено было. Изволите пройти». Веселый, обволакивающе приятный голос Лайзу прозвучал для меня сейчас похоронным колоколом. Маркиз Рокпорт, уже распрощавшийся было, медленно развернулся и уставился на Лайзу тяжелым взглядом поверх очков. Губы сложились в тонкую презрительную линию. «Кто это, Виржиния? Ваш новый водитель, о котором бродит столько интересных слухов?» Кажется, спина у меня в ту же секунду покрылась холодной испариной. «Что делать?» — метались лихорадочно мысли. «Возмутиться снова? Как вы можете верить слухам? Ах, нет, не пойдет. Упасть в обморок? Нет, это только возбудит подозрение. Накричать на него? Что делать? Что?» Решить я ничего так и не успела. Обернулась на Лайзу и застыла пораженная. От головокружительной красоты Лайзо, от его опасного шарма, от колдовской притягательности не осталось ровным счетом ничего. На месте обаятельного Гипси теперь стоял сущий идиот. Нижняя губа у него была слегка оттопырена, как у капризного ребенка. Брови чуть-чуть задраны в совершенно естественном выражении глуповатого удивления. Глаза немного косили. Щеки, кажется, стали круглее. Ума не приложу, как он этого добился. Да и вся фигура Лайзо как-то перекосилась. Сутуленные плечи, одно выше другого, горбатая спина. Лайзо тихо шмыгнул носом и, опасливо покосившись на Рокпорта, спросил бесхитростно. «Ежели это, леди, сейчас автомобиль не нужен, я это на улице обожду. Не серчайте, я ж по дурости вперся, а тут и господа. Прощенница прошу». Рокпорт моргнул, потер переносицу, оглянулся на меня недоуменно и поинтересовался. «Этот человек Лайзо Маноли? Ваш водитель?» То, что минуту назад я притворялась взволнованной и заплаканной, сейчас вышло мне на руку. По крайней мере, дрогнувший голос вряд ли выглядел подозрительно. «Да, он?» Мне его описывали иначе. Взгляд у Рокпорта стал задумчивым. «И как же?» Удивление и интерес даже изображать не пришлось, само вышло. «Более впечатляюще». «Искренне, какая редкость», — признался маркиз. Лайзо тем временем неловко переминался с ноги на ногу, посматривая то на меня глазами, побитой за дело собаки, то на Рокпорта испуганно. Я с трудом сдержала смешок. «Что вы, мистер Маноли всегда был таков, сколько я его знаю. Зато лучше водителя не найти. Да и чинить автомобили он умеет. Его порекомендовал мне один весьма надежный человек. Лорд Рокпорт, сожалею, но сейчас я действительно не могу с вами разговаривать. День был ужасный. Еще после того происшествия на выставке у меня страшно разболелась голова. Так что я даже не смогла поехать в театр. Пришлось остаться в кофейне. Прошу меня извинить». Выражение лица у Рокпорта смягчилось. «Так во всем виновато ваше самочувствие. Да, я помню, Иден тоже страдал от головных болей. В таком случае прошу извинить меня за настойчивость, Виржиния. Может, поговорим завтра? Или послезавтра?» «Непременно», — слабо улыбнулась я. «Может, вы навестите меня? Нет, лучше я вас». Поддалась я иррациональному желанию не пускать маркиза на порог моего особняка. «Расскажите мне о вашем путешествии в Алманию. Наверное, это было очень интересно». «Непременно расскажу». Рокпорт кинул последний взгляд на пялящегося в пол Лайзо и, что-то решив для себя, шагнул к двери. «Доброй ночи, юная леди. Как бы то ни было, я очень рад увидеть вас». И тепло улыбнувшись на прощание, он покинул кофейню. На сей раз я лично закрыла дверь, заодно и убедилась, что снаружи никто не подслушивает. Обошла зал, задернула шторы и обернулась к Лайзо. Тот, к счастью, не стал терзать мой измученный ум и вновь стал самим собою. «Что это было, мистер Маноли?» — нахмурилась я и подпустила в голос суровости. Лайзо улыбнулся беспечно и широко. «Да так, шутка одна, леди. Пусть кое-кто голову поломает». Мы смотрели друг на друга некоторое время, а потом вдруг расхохотались одновременно. И право, я не веселилась так уже лет 5. Грудь стала колоть от недостатка воздуха, щеки разгорелись, в затылке появилась странная легкость, а смех все не кончался и не кончался. И когда я уже испугалась, что мне станет дурно, Лайзо вдруг протянул руку и коснулся моих волос. Легонько, самыми кончиками пальцев, по растрепавшимся вихрам. Ощущение было такое, будто меня окатили холодной водой. «Что?» Пёрышко запуталось. Странно улыбаясь, Лайзо отступил на шаг в полутень от бумажной ширмы. «Если вы и впрямь плохо себя чувствуете, леди, не лучше ли нам поехать домой?» «Да, пожалуй», — растерянно согласилась я. «Нет, самочувствие у меня было хорошим и даже слишком. Но оставаться в кофейне дольше я просто боялась. Вдруг еще что-нибудь случится. И так впечатлений уже довольно для одного вечера». Мэдди, похоже, давно уже стояла в дверях зала, взволнованно тиская мокрую тряпку, и даже не пыталась сделать вид, что занята работой. Смотрела на нас и слушала разговор, не скрываясь. Мне следовало бы рассказать хоть что-то о Рокпорте сейчас, да и Лайза не повредила бы чуть больше услышать о моем женихе. Но я чувствовала, что в таком состоянии могу наговорить больше, чем нужно, а потом пожалеть об этом. Лайзо был прав, пора возвращаться домой. Когда мы проходили через кухню, Георг перед тем, как попрощаться, спросил. Маркиз Рокпорт не говорил, зачем он вернулся. Я покачала головой. И о помолвке пока не заговаривал. «Нет». «Тогда зачем?» — начал было Георг, а потом нахмурился и отвернулся. «Впрочем, это не мое дело. Доброй ночи, леди Вирджиния». «Доброй ночи, Георг». Мэдди проводила меня до самого автомобиля. Я сначала хотела предложить ей поехать ко мне и ночевать сегодня в особняке, просто так, в порыве заботливости. Но потом вспомнила, что нынче в кофейне оставалась миссис Хатт, которая уже час как мирно спала на втором этаже и пропустила все веселье. Наверное, в автомобиле я задремала. Просто на мгновение прикрыла глаза, давая себе отдых от впечатлений. Затылок коснулся мягкого подголовника. И тяжелый, беспокойный полусон-полузабытье слетел с меня лишь тогда, когда машина дернулась, попав колесом в яму на дороге. Потом, кажется, меня осторожно вели по лестницам наверх, поддерживая под локоть. В спальне пахло вербеной и немного дымом, камин топили. Магда помогла мне умыться розовой водой, ополоснуть гудящие от усталости ступни, переодеться в ночную сорочку и уложила спать, заботливо по-матерински подоткнув одеяло. Надо было мне взять какую-нибудь книгу о Нингене или хотя бы подборку газетных статей, успела я подумать уже сквозь дрему. Наверное, поэтому сны этой ночью были такими странными.